печали в тот памятный вечер мне преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играла гитара о розе, шумел полупьяный ночной ресторан. Так что же ты смотришь с улыбкой печальной на свой недопитый с шампанским бокал? Так что же ты смотришь с улыбкой печальной на свой недопитый с шампанским бокал? Любил ты когда-то цыганские пляски и пару гнедых полудиких коней. Сказки твои. Плачь, если хочешь, у черной гардины, спрятав лицо в голубую вуаль. Мы не нашли свое счастье поныне и ничем не унять нашу печаль.